Ха-ха-ха, хватит, нет смысла в излишней вежливости. Разве мы не братья? Для меня хватит и простого спасибо, но я все же надеюсь, что ты не будешь использовать мои уроки против моего клана. Не беспокойся, ваш клан мне не кажется враждебным, и я уверен, что могу хорошо поладить с вами. Замечательно, идем. Нам еще нужно выдвигаться на место охоты. Не хотелось бы топать туда в темноте. Когда группа Гиля вошла в лес, он остановился и обратился к Эрику. Охота на высокоуровневых монстров слишком опасна для тебя. Эрик обиженно посмотрел на Эгиля. В прошлый раз его не выпустили на поля боя. Ты хочешь снова меня заставить отсиживаться в кустах? Может, хватит нянчиться со мной? Я вообще-то не ребенок. Эгиль улыбнулся и замахал руками, чтобы успокоить Эрика. Знаю, знаю, тебе не терпится отправиться в бой. Но у меня есть кое-что легче, интереснее и полезнее для тебя. В глазах Эрика вспыхнул огонек предвкушения. Что же это? Сегодня ты должен убить несколько монстров. Любых, но не нарывайся на очень сильных. Иначе мы только потеряем время на лечение твоих ран и восстановление сил. Утром я выдам тебе вторую часть задания. Эрик удивленно переспросил. Любые, но разве у нас нет задачи охотиться на водных существ? Юноша не понимал, в чем смысл охоты на монстров, которые не нужны клану крови. Тебя есть небольшая отсрочка. Ты в любом случае не сможешь совладать с существами пятого уровня и выше в сфере боевых монстров. Для нас именно эти сильные монстры являются целью охоты. Другими словами, тебе лучше переключить внимание на другие задания и на тренировки, пока есть такая возможность. Эрик вдруг успокоился и как будто что-то придумал. Убитые мной монстры не подпадают под категорию искомых. Могу ли я оставить их себе как трофей? Конечно. Существа столь низкого уровня не смогут заинтересовать никого из нас. Отлично. Тогда я ушел. Увидимся утром в лагере. Эрик обрадовался открывшейся возможности. Он уже давно ушел в путешествие с наемниками, но до сих пор не собрал нужные компоненты для магического массива. Хорошо, постарайся и будь осторожен. Спустя какое-то время Эрик достиг достаточно удаленного от лагеря участка леса. Он был похож на призрака. Ночная темнота скрывала его от рыскающих по лесу монстров. Эрик забрался на дерево и сел на толстый сук, свесив вниз ноги. Уронив каплю крови на землю, он призвал кровавую тень, которая мгновенно приняла облик Миры. Приняв свой истинный облик, девушка подняла свой взгляд наверх на Эрика. Она мгновенно забралась на тот же сук, где сидел Эрик. Она аккуратно подсела к юноше. В этот момент Эрика окутала тьма, а потом он внезапно преобразился. Его кровожадная темная аура исчезла, а лицо, сожженное кислотой, снова стало нормальным. Мира посмотрела на Эрика и, прижавшись плечом к нему, спросила: «Что мы будем делать?» «Нужно найти существ с родословной близкой к моим контрактным монстрам. В таком огромном лесу это будет очень сложно. Поэтому я подумал, что мы просто будем охотиться на всех удовлетворяющих меня по силе монстров». Мира удивленно вздохнула и сказала: «Кристаллы крови. Кто бы мог подумать, что они могут иметь подобное применение? В купе с ядром души они могут значительно повлиять на рост твоих контрактных существ. Да, но не забывай, что моя магия крови даже первого уровня не достигла. Сейчас я не способен сделать даже частичную очистку крови, не говоря уже о полном отделении жизненных сил от крови. Это всего лишь вопрос времени. Но сперва надо найти нужных монстров, и не забывай, что нам нужны 20 ядер душ от монстров, которые мы будем использовать при создании магического массива». Восклицательный знак. Первый монстр приближается сюда. Кажется, эта ночь стала немного веселее. Глава 182. Начало неистовой охоты. Ночь, время, когда хищники выходят на охоту. Они становятся свирепее и опаснее в темноте, но ни один из монстров не сравнится с тем, кто охотится на них. Эрик, скрывшийся в темноте, был практически незаметен даже для взгляда, проникающего ночную темноту. Монстры в своем большинстве способны неплохо видеть в темноте, но Эрик способен скрыться даже от такого взгляда, ведь темнота была для него родной стихией. Монстрам нужно было приспосабливаться к ночному образу жизни, в то время как Эрик жил этим мгновением. Шелест травы и опавших листьев, едва слышные тяжелые шаги. Монстр тихо пробирался через лес. Он до последнего мгновения не предполагал, что из охотника он сам стал добычей. Эрик спокойно сидел на дереве и с обнаженным мечом уже был готов начать атаку. С дерева Эрик видел широкую мохнатую спину монстра. Существо имело длину не менее 3 или даже 4 метров и, судя по ширине, оно было практически в тонну весом. Существо было хищником, ищущим жертву, потому его аура была скрыта, но благодаря способностям Миры, Эрик смог определить, что это существо было намного слабее, чем он. Мира уже использовала свою власть над стихией воды, когда в лесу появился густой туман. Его появление не было неожиданностью, так как близость болот часто вызывала подобное явление, и монстры привыкли к нему. Туман был наполнен энергией Миры, которая не только отслеживала перемещение монстра, но и при касании могла определить силу существа и его примерные способности. Этот магический туман был подобен сети паука, что медленно затягивался на добыче. «Убей быстро, он не представляет для нас большой угрозы, потому не вижу смысла долго мучить его. У этого монстра даже нет стихийных или каких-то других навыков», — тихо прошептала Мира. Она не любила бессмысленные жертвы, но для достижения великих целей она была готова терпеть подобное. Время пришло. Эрик тихо прошептал и резким рывком приземлился на спину монстра. Его клинок мгновенно вошел в область шеи, и существо даже не успело правильно отреагировать на появление врага. Громоздкое тело замертво упало в этот момент. Он даже шага не смог сделать после первой же атаки. Смерть настигла монстра мгновенно. Эрик вытащил клинок и спрыгнул с монстра. Перед его глазами лежал монстр, которого он ранее не видел. У животного было крепкое мускулистое тело, покрытое длинной густой шерстью. Его массивные лапы имели 5 острейших длинных загнутых когтя. Морда существа была вытянутой, тонкая и немного походила на голову барсука. Это существо называлось норным асканаром. Асканары рыли глубокие норы и выходили на охоту по ночам. Их самым известным аспектом были длинные когти и мощные лапы, которыми они захватывали добычу. Из мертвой хватки монстра было практически невозможно спастись. Эрик осмотрел существо и после этого убрал его в отдельное пространство метеоритного кольца. В данный момент у Эрика было 4 метеоритных кольца. 2 имели пространство в 10 кубических метров и 2 имели 5-метровое пространство. Это позволяло добыть еще в лучшем случае 3 монстров. Эрик не стал торопиться и медленно пошел дальше в лес. Спустя полчаса пешей прогулки Эрик услышал яростное рычание и звуки битвы. Его глаза тут же показали хищный блеск. Он быстро приблизился к источнику шума. Оказалось, что это была битва 2 4-метровых ящеров, внешне похожих на варанов. Только в данном случае они имели острые шипы по всему телу, а на голове было 2 острых рога. Данных ящеров называли ползучие кида. Эти существа были по своей природе мародерами и нападали на добычу большими группами, но их излюбленным обедом была свежая мертвечина, потому как кида были падальщиками. В данном случае они решали, кто получит право съесть недавно умершего зверя, лежащего недалеко от них. Эрик мог даже не тратить силы на скрытность. Он подошел ближе и, взяв в руки 2 меча, мгновенно появился между 2 монстрами. Появление Эрика было настолько неожиданным, что монстры вначале недоверчиво смотрели на него, прежде чем начали атаку, но их действия были слишком запоздалыми. Эрик вначале напал на монстра справа. Его правая рука подняла меч вверх, протыкая голову монстра снизу, после чего меч в левой руке беспощадно проткнул голову монстра сбоку. Туша монстра не успела упасть на землю, когда Эрик переключился на 2 монстра, который уже был в считанных сантиметрах от него. Юноша сделал шаг в сторону, на мгновение исчезнув из поля зрения монстра, после чего обрушил оба клинка одновременно на шею ящера. Тело монстра замерло на месте, но голова продолжала катиться по земле вперед, щелкая огромной зубастой челюстью. Эрик быстро спрятал туши монстра в скрытом пространстве метеоритных колец. Мира медленно вышла из тени леса. Она не скрывалась во внутреннем мире Эрика, потому что там было слишком скучно. Чернокаменный медведь остался где-то у подножия хребта падшего дракона, а змей плавал в полноводной реке. Эрик решил не брать их на охоту, потому что не хотел раскрывать перед чужаками существование контрактных существ, особенно когда узнал, что вампиры были очень заинтересованы в водных монстрах. По неожиданному стечению обстоятельств змей имел предрасположенность к водной стихии и мог представлять интерес у вампиров. Эрик не собирался отдавать его им. Мира подошла к Эрику и с улыбкой спросила: «Что дальше?» «Пространство внутри метеоритных колец практически полностью забито телами монстров. Продолжать охоту нет смысла». Эрик удивленно посмотрел на Миру и с улыбкой ответил: «Не хочу возвращаться в лагерь охотников. До рассвета еще полно времени. Тогда, пойдем, прогуляемся». Эрик протянул руку девушке и, схватив ее за ладонь, повел за собой. Тело Миры было частично иллюзорным и не подавало признаков жизни, потому ее руки были смущающие холодными. Но Эрику это нисколько не мешало. Может, Мира не имела реального тела, но ее душа была несравненно сильной. Эрик во внутреннем мире мог чувствовать силу жизни, исходящую от девушки. Тем временем в отдаленном месте на берегу озера стояла крепкая фигура в тяжелых доспехах. Рядом с ней в землю был воткнут огромный меч, стоявший на том месте подобно столбу. Внезапно темнота рядом с Винцилем зашевелилась, и будто бы из пустоты вышла тень. Единственное, что можно было различить, это его силуэт. Винциль обернулся и посмотрел на тень. «Есть информация?» Тень поклонилась и ответила слегка неразборчивым мужским голосом. «Глава клана спрашивает, отправить ли вам поддержку? Есть причины?» «Да». «Странная активность клана Майер очень сильно беспокоит главу клана. Кроме того, нет никаких известий от второй принцессы клана. Глава клана считает, что произошло что-то плохое, и она может оказаться в плену. Передай главе клана, что мы не можем рассчитывать на поддержку клана. Если сюда будут отправлены солдаты, то это привлечет ненужное внимание, и тогда наш план будет раскрыт. Мы и так сильно рискуем, наняв столько наемников». «Хорошо, есть еще что-нибудь, что нужно передать?» «Да, это письмо младшего лорда клана. Передай его лично в руки правителю. Не смей упоминать о существовании письма ни единой живой душе. Даже твой привратник не должен знать об этом». Тень согласно кивнула. «Призраки, элитные шпионы и хорошо осведомлены о том, как скрывается информация. На письме наложено защитное образование, которое срабатывает по принципу ловушки. Если не обезвредить главную печать, то письмо невозможно будет открыть, не уничтожив его». Но Винцель, передавая письмо, больше беспокоился не о том, что кто-то чужой может перехватить послание, а о том, что оно может не дойти до главы клана. Тень взяла письмо и мгновенно исчезла, растворившись в темноте. Призраки могут обладать большим набором скрывающих навыков и навыков, предназначенных для шпионажа. Они элита, подготовленная привратниками. Они не могут показать огромную силу в бою из-за специфики подготовки, но в то же время их практически невозможно перехватить, отследить или поймать. С исчезновением призрака Винцель вышел на берег озера, где охотники добивали огромного монстра, похожего на черепаху. Он осмотрел монстра и разочарованно покачал головой. Это существо не сильно похоже на то, что им нужно, хотя проверить им все равно нужно. Утром все группы возвращались с охоты. Их вид был крайне уставший, так как эту ночь они провели в гораздо более жестких условиях, чем в прошлый раз. Количество убитых монстров было в полтора раза больше, но средняя сила существ не изменилась. Существа сферы свирепых монстров все еще не показались, и это доставляло некоторые неудобства охотникам. Эгиль, вернувшись в лагерь, подошел к Эрику, который в данный момент жарил на костре лягушек. Юноша носил маску, потому не было видно его самодовольного лица, когда он жарил мясо. Почувствовав чье-то приближение, Эрик повернул голову и увидел удивленного Эгиля. Тот тут же спросил: «Младший брат, что это ты делаешь? Как прошла твоя охота? Только не говори, что эти лягушки все, что ты смог добыть». После язвительной усмешки Эгиля, Эрик рассмеялся и ответил: «Все нормально, три обычных магических монстра средних уровней стали моей добычей». Эгиль кивнул Эрику и сказал: «Как-то хиловаты они, с твоими силами можно было и чего-то посильнее добыть. С моими силами я могу давить их как тараканов, но учти, что с моими познаниями в искусстве крови я только впустую потрачу такую драгоценную кровь. Мне еще рано работать с кровью сильных монстров». Эгиль вздохнул и продолжил: «Тогда приступим ко второму этапу. Ты должен извлечь кровь убитых монстров без остатка. После завершения извлечения иди спать. Вечером мы будем очищать ее и, возможно, даже сможем создать кристалл крови». «Хорошо, но прежде чем я начну, я бы хотел узнать, каков дополнительный смысл кристаллов крови. Я недавно разговаривал с другими наемниками, и они мне намекнули, что кристаллы крови имеют возможность хранить информацию о родословной монстров. Это правда?» «Да, кристаллы крови ценны для мастеров тьмы, потому что мы практикуем соответствующие методы совершенствования. Кристаллы крови могут значительно укрепить тело человека путем пересадки частички родословной монстров. Что касается самих монстров, то они могут обогатить свою родословную, поглощая кристаллы крови. Поэтому для монстров они представляют еще больший интерес, чем для нас. Все-таки мастера тьмы практикуют навыки, связанные с развитием тела, а монстры вообще существуют за счет своих сильных тел, потому кристаллы крови очень нужны нам всем. Например, возьмем обычного монстра. Имея слабую родословную, он никогда не станет выдающимся существом. Родословное качественно влияет на потенциал, скорость развития и истинную силу. Если его родословная будет богатой, то даже более сильные существа должны признавать в этом монстре превосходство над собой. После этого они могут даже объединиться под предводительством этого монстра. То есть, если взять одного какого-то монстра и постоянно давать ему кристаллы крови, то он станет суперсильным. Почти. Кристаллы крови должны быть изготовлены из крови родственных существ. В противном случае кристаллы крови будут потрачены впустую. Кроме того, их нельзя использовать напрямую. Кристаллы содержат огромное количество энергии, и если монстр проглотит кристалл, его тело взорвется от перегрузки энергией. Кристалл должен постепенно сливаться с монстром, и самым главным в этом деле является наличие алхимика, который поможет монстру усвоить энергию и родословную. Подтвердив слова Эгиля и свои ранние догадки, Эрик был очень рад. Данный метод может помочь ему усилить своих контрактных монстров. Спасибо за разъяснение. Закончив разговор, Эгиль ушел в место сбора, где они в прошлый раз отчитывались о результатах охоты. А Эрик сел на землю, и в этот момент перед ним появилась туша ящера. Из отсеченной по шее головы текла кровь, и Эрик, не желая тратить время впустую, начал извлечение крови в бутыли. Глава 183-184. Жнецы. Прошло довольно много времени с тех пор, как люди Матиаса Майера прибыли в регион, относящийся к Волчьим вратам. После разделения на две части, одна группа отправилась на север в поисках группы наемников клана Крови Дитмар, а вторая продолжила поиски двух человек из списка Рузгара. Поиски второй группы так ни к чему и не привели, но вместо этого разозлили некоторых наблюдателей. Люди клана Майер вместо поисков крепко обосновались недалеко от хребта падшего дракона. Уже прошла неделя, как они бездействуют. Два человека, облаченные в черные плащи, полностью скрывающие их внешний вид, стояли в небе среди туч. Их острое зрение позволяло видеть все, что происходит в лагере вампиров на земле. Маски на лицах открывали взору только глаза, в которых читалось неприкрытое недовольство. Эти два персонажа были жнецами, что были отправлены для наблюдения за действиями клана Крови. На земле же даже в присутствии высококлассной охраны никто не подозревал о присутствии таких наблюдателей. Один из жнецов посмотрел на напарника и со злобой произнес: «Жан Грозе, мне надоело. Эти никчемные солдатики ничего не делают. Они даже не пытаются выполнять свою миссию. Мы должны уничтожить их, а из лидеров вытрясти нужную нам информацию. Старшая сестра ничего не имела против наших самостоятельных действий. Главное — результат, а не методы. Я думаю, что мы должны заканчивать возиться с этими отбросами». Адахен смахнул рукой, и оба жнеца медленно стали спускаться вниз. В этот момент стало ясно, почему они могли стоять в воздухе. На самом деле они парили. Когда они стали спускаться, за их спинами появилась странная рябь. Но это был не навык и не иллюзия. Это были призрачные полупрозрачные крылья. Их взмахи не издавал ни звука при полете, а энергия, излучаемая крыльями, сливалась с окружающим миром, превращаясь в природную силу, которая идеально маскировала крылья даже от специалистов по поиску энергетических следов. Странным, пожалуй, было и то, что сильные порывы ветра на такой высоте ни капли не задевали этих двоих. Их одежда практически не трепыхалась от стояния на месте, а при полете вниз она лишь слегка зашевелилась. Два жнеца мягко приземлились рядом с лагерем. Пыль под их ногами мгновенно сдулась мощным порывом ветра еще до их приземления. Жнецы осмотрели округу и, почувствовав, что их никто не обнаружил, разочарованно покачали головами. Эти лентяи даже часовых не поставили вокруг лагеря. Как они вообще могут считаться элитой, если делают подобные ошибки? Жнецы спокойно направились в сторону лагеря. Их аура постепенно принимала видимый характер. Часовые, выставленные у входа в лагерь, резко подскочили, почувствовав чужое сильное убийственное намерение. Но уже было поздно что-либо делать, так как в лагерь медленно влетел ядовито-зеленый туман и послышался вой призраков. Враг уже был в лагере, и все люди это обнаружили. Лагерь быстро оправился от шока, и все мастера, мгновенно схватив оружие, вышли навстречу жнецам. Во главе группы стоял высокий темноволосый мужчина лет 40. В его красных глазах был шок и недоумение. Жнецы относятся к Альянсу Смерти и являются союзниками мастеров тьмы, но сейчас по какой-то причине они пришли явно с недобрыми намерениями. Ядовито-зеленый туман является проявлением ауры от некромантов и жнецов, и эта аура является прямым знаком объявления войны кому угодно. Лидер вампиров вышел вперед и встал перед жнецами. Его тело немного подрагивало от страшной ауры жнецов. Лидер вампиров и жнецы были примерно равны по силе, но аура последних несла куда более сильное чувство угрозы, чем аура лидера вампиров. Лидером вампиров был Карсти Майер. Среди представителей своего клана в этом месте он был одним из сильнейших. Его сила уже долгое время была на среднем уровне сферы темных полководцев. Причина того, что он не переходил на более высокие уровни, в том, что он принудительно сжимал энергию внутри себя для того, чтобы его прорыв на следующий уровень был гораздо сильнее и оставшегося потенциала было достаточно для прорыва в сферу короля демонов. Второй причиной была обязанность по поддержке юного лорда их семьи, в противном случае Карсти был бы уже на следующем этаже башни смерти. Будучи сильнейшим в данной группе, он вышел вперед, чтобы поприветствовать жнецов. Он все еще не понимал причину их гнева. Карсти Майер приветствует уважаемых жнецов. Могу ли я узнать, чем был вызван гнев уважаемых господ? Если это связано с действиями нашего клана, то я бы хотел решить данную проблему мирным путем. Не желают ли высокопоставленные господа побеседовать со мной в моей палатке за чашечкой чая, или, может быть, господа предпочитают вино чаю? Ада Хенс приподнял брови от удивления. Клан Крови Майер довольно известен в этих местах, и все знают об их кровожадной натуре. Но сейчас они решили действовать мирно. Что за чушь? Эти ребята совсем не понимают намеков, ведь... Ада Хенс, приветствую старшего Карсти. Ха-ха-ха, вы довольно компетентны в общении, и мне нравится ваше предложение, но мы очень торопимся, и у нас нет времени на переговоры. Услышав благожелательную речь жнеца, Карсти улыбнулся и спросил: тогда, может, перейдем к сути проблемы? Мы готовы помочь вам сразу же, как вы выскажете свои недовольства. Будьте уверены, наш клан всегда помогает нашим союзникам, и мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше. Ада Хенс рассмеялся. Ха-ха-ха, здорово, здорово, я так рад это слышать. Тогда с вашего позволения я перейду к делу. Пожалуйста, скажите своим людям поднять оружие и покончить с собой, тогда их души будут не тронуты нами. Ха-ха-ха. В глазах всех присутствующих сразу появился шок и злость. Доброжелательный голос жнеца давал им чувство, что они пришли с миром, но последнее предложение было абсолютной противоположностью их ожиданий. Карсти сжал меч в руках с большой силой, но не стал поднимать его. Он все еще считал, что здесь есть какая-то ошибка. Он сделал серьезное лицо. Из тела вампира вырвалась кроваво-красная плотная аура и мгновенно окутала тело Карсти, сделав его похожим на монстра из ада. Друзья из Альянса Смерти должны понимать, что сегодня они провоцируют не тех, кого надо. Я советую вам одуматься, ведь здесь нет слабых людей. Я, может, и не смогу победить вас, но мы вместе зальем ваши тела вашей же кровью в случае открытого конфликта. Советую братьев-жнецов одуматься, пока не случилось нечто непоправимое. Ха-ха-ха, с вашей силой, что за глупая шутка. Но раз ты такой смешной, то позволь сохранить тебе жизнь, на чуть-чуть. Ха-ха-ха. От последних слов жнеца аура Карсти буквально закипела силой. Остальные люди его группы тут же вспыхнули своей силой. Мощная аура всех присутствующих экспертов заставила пространство в лагере дрожать. Мощные порывы ветра, вызванные вспышками силы множества экспертов, сдували палатки со своего места. Звон вынимаемых из ножен мечей и лязганье доспехов ознаменовали полную готовность мастеров тьмы. Ада Хенс усмехнулся и, выставив вперед руку, показал жест, призывающий их к себе. «Подходите и умрите». Жан Грозе немного отошел от своего напарника и грубо сказал: «Не советую бежать от нас. У нас не так много времени на игры с вами, потому будет разумнее умереть от наших рук, чем быть сожранными голодными призраками. Если кто-то сможет удовлетворить нас, то мы даже можем позволить ему присоединиться к нам». Темные мастера были в ярости. Голодные призраки хуже смерти, лучше сразу покончить со своей жизнью. И присоединяться никто не горел желанием, ведь их призыв не означает, что присоединившиеся к ним мастера тьмы будут жить, наоборот, это означает то, что они станут безмозглыми мертвецами, чьи тела, словно марионетки, будут служить мастерам смерти столетиями, даже когда плоть сгниет, их кости все еще будут стоять на страже. Карсти злобно прокричал: «Как высокомерно считать себя сильнее нескольких сотен мастеров тьмы. Раз вы не смогли умереть однажды, то мы поможем вам с этим. Все слушайте мой приказ — убить этих костлявых недоносков». Карсти мгновенно отступил назад, в то время как вперед вышла группа из 10 человек. Они окружили Адахинса и, направив на него оружие, вступили в бой, но едва их тела сдвинулись с места, как могучая волна энергии подавила их наступление. Адахен смахнул рукой, и из его рукава вылетели маленькие белые камушки. Они кружили в воздухе, пока не объединились в одну большую белую иглу длиной около 30 сантиметров. «Вам следовало атаковать меня всей группой, пока было время, но уже поздно. Мне достаточно одной костяной иглы, чтобы превратить вас всех в хладные трупы. Скоро вы станете моими рабами». Ха-ха-ха. Огромное давление сдерживало и парализовало 10 противников. Адахенс поманил рукой, и костяная игла стремительно метнулась во врагов. Мастера тьмы не успели даже пикнуть, когда по всей округе разлетелись брызги их крови. Жнец притянул иглу к себе и пошел в сторону остальных мастеров тьмы. Его шаги в мгновение ускорились, и он ворвался в группу, словно волк ворвался в стадо овец. Стремительная игла пронзала врагов одного за другим, и никакие доспехи не были способны остановить ее. Сам же жнец свободно убивал голыми руками всех слабых противников. Спустя пару минут, Карсти с ужасом смотрел на залитое кровью поля боя. Кругом валялось множество трупов. Черт, как такое могло произойти? Почему мы нарвались на такого врага? Адахенс в одиночку перебил большую часть людей Темного Альянса. Он перевел взгляд на выживших и со смехом произнес: «Как разочаровывает. Одни слабаки. Я хочу, чтобы вы все вместе атаковали меня». Карсти стоял в середине с шокированным лицом. После он посмотрел на оставшихся в живых и произнес: «Не думай, что победив слабых, ты сможешь нас запугать. Мы мастера тьмы, и сейчас ты узришь всю нашу мощь». Кровавая аура Карсти скрылась в его теле, и даже ощущение его присутствия на мгновение стерлось, но вдруг огромный всплеск сил разнесся по округе. Источником энергетического скачка был сам Карсти. Он в одно время выпустил всю свою силу для активации навыка «Кровь предков». Пробуждение. Физическая и магическая сила Карсти подскочили до невероятного уровня. Меч в руках вампира стал кроваво-красным, и даже капельки свежей крови стекали с него. После этого доспехи вампира также покрылись алым свечением. Жнецы удивленно посмотрели на врага и усмехнулись. Кровь предков, как интересно. Я слышал, что эта сила сравнима с королевским указом праведных мастеров. Ха, позволь мне увидеть, сможет ли твоя сила поразить меня. Меч в руках Карсти вырос в полтора раза, прежде чем он начал атаку. Его движения стали очень быстрыми по сравнению с тем, что было раньше. Карсти, словно призрак, появился за спиной жнеца. «Сдохни!» Звон оружия разнесся по округе. Карсти резко отскочил назад и взмахнул мечом, чтобы заблокировать контратаку врага. Костяная игла ударила в меч и отлетела обратно к жнецу. Карсти был шокирован. Его атака была полностью подавлена одной костяной иглой. Но он не сдался. Наоборот, пламя решимости в его глазах вспыхнуло с новой силой. За спиной вампира появился кровавый силуэт. В руках иллюзорного существа был огромный меч. Когда Карсти поднял свое оружие вверх, иллюзия повторила движение и также подняла меч, а затем обе фигуры одновременно атаковали Адахинса. Меч предков. Разрушительная атака опустилась на врага. Мгновенно произошел взрыв, поднявший кучу грязи и пыли в воздух. Огромная сила меча заставила землю расколоться, образовав трещину в десяток метров длиной и больше метра глубиной. Толпа людей возбужденно заговорила за спиной Карсти. «Наш капитан крут. Так их. Чудовищно. Вот эта сила. Мы победили». Карсти перевел взгляд на Жан-Грозе. На его лице висела гордая самодовольная улыбка, когда он стал высмеивать его. «Твой напарник оказался идиотом. Ты проиграл в тот момент, когда отказался помочь своему напарнику. Не обвиняй меня, что я был слишком груб. Вы это начали, а теперь сдохни». Карсти поднял меч и сделал шаг в сторону противника, когда из оседающей пыли донесся торжественный смех. «Ха-ха-ха, это все, на что способна твоя родословная? Я слышал, что сила крови предков заключена в родословной, передающейся от предков потомкам на протяжении всего времени существования твоего вида. Вы способны воспроизводить эту силу, становясь невероятно сильными. Говорят, что те, чья родословная достигает наибольшей чистоты, способны становиться, подобно богам, полностью непобедимыми в своей сфере. Но ты, эта сила так мала, что я начинаю жалеть, что дал право ударить. Ты разочаровал меня, мусор». Когда послышался голос Адахинса, все мастера тьмы, что торжественно ликовали и радовались победе капитана, тут же замолкли. На их лицах отразился шок, когда они увидели жнеца, выходящего из оседающей пыли. Он был практически не поврежден, хотя его одежда запачкалась, и рукав был слегка оборван, на его теле не было ни капли крови, он был полностью здоров. Ада Хенс взмахнул рукой, и костяная игла направилась в сторону Карсти. Ее целью был лоб противника. Жнец хотел убить врага мгновенно, но все пошло не так, как он планировал. Карсти был шокирован своей неудачей, но увидев простую атаку, он злобно засмеялся, и алый свет, что окутывал его тело, вспыхнул подобно пламени с еще большей силой, чем раньше. Воздух вокруг него стал дрожать, а по земле пошли трещины. Трещины на земле были похожи на паутину, расходясь в стороны от ног Карсти. Кровь предков, высшие пробуждения. Глаза Ады Хенс загорелись странным возбуждением. Он чувствовал подавляющую силу, что вырывается из тела противника, но это нисколько не пугало его, наоборот, его тело задрожало от нетерпения. Он почувствовал, что Карсти стал тем, кого он хочет раздавить всей своей силой. В мгновение длинный черный плащ Ады Хенса стал трепыхаться как на ветру. Из его тела вырвалась могучая сила, сравнимая с тем выбросом энергии, что сопровождал навык Карсти. Карсти также почувствовал растущую мощь врага. Его тело стало выбрасывать энергию все интенсивнее, пока две грозные ауры не столкнулись в открытом противостоянии. Столкновение двух враждебных сил вызвало легкий грохот и сильную дрожь воздуха и земли между врагами. Кровь предков – навык, что становится доступен мастерам тьмы после достижения сферы темного полководца. Основной сутью этого навыка является абсолютное преобразование тела. Меняется все – внешний вид, прочность и сила, даже могут появиться навыки, которые были доступны его предкам. Кожа Карсти стала темнеть, его слегка заостренные уши стали меняться и удлиняться. Кроваво-красные глаза стали черно-красными, полностью не похожими на человеческие. Волосы Карсти стали длиннее. Одежда на спине вампира стала растягиваться, будто под ней что-то было, и вдруг под хруст разрываемой ткани из спины Карсти показались большие черные перепончатые крылья. Когда это произошло, доспехи на теле вампира полностью свалились, не выдерживая таких серьезных изменений. Его тело становилось больше и крепче, пока не достигло 2,5 метров. Руки и ноги вампира стали похожи на огромные крепкие столбы, а из пальцев торчали когти, будто он всю жизнь их не стриг. А самое главное, они слегка загнулись и стали тоньше, превратившись в некое подобие маленьких кинжалов. Лицо же вампира стало больше похоже на лицо монстра. От человеческого там не осталось ничего. Жнец также не стоял на месте. Его тело окутало белым туманом, как будто вокруг него летал белый порошок. Постепенно порошок стал оседать на тело жнеца, превратившись в некое подобие доспеха, плотно обтягивающего его тело. Жнец посмотрел на трупы, лежащие на земле, и, усмехнувшись, послал свою силу в них. Несколько тел внезапно взорвались, разбрызгав кровь на десятки метров. Окровавленные кости полетели в сторону жнеца, попутно принимая форму косы. Когда жнец закончил свою подготовку, то его внешний вид делал его похожим на настоящую смерть. Не зря их называли жнецами. Вампиры с ужасом смотрели на эту тошнотворную ситуацию, когда их союзники превращались в нечто, что после сражения даже собрать будет нельзя. Карсти посмотрел на своих людей и строгим голосом произнес: «Хватит стоять в стороне и трястись, как малолетние девчонки. Берите оружие в руки и готовьтесь к сражению. Вместе мы сможем одолеть врага. В противном случае они не пощадят никого из вас». Остальная группа мастеров тьмы вспыхнула своей силой. Их тела окутала могучая аура, и послышался одновременный крик 30 мастеров. Кровь предков. Высшие пробуждения. Среди оставшихся мастеров были одни темные полководцы, из которых 5 было на средних уровнях. Кровь предков сильна и неудержима, но есть и одна проблема – отдача после ее применения. Тело подвергается абсолютной перестройке, из-за чего обратное превращение становится весьма болезненным процессом. Иногда даже бывает, что мастер не может вернуть свою первоначальную форму из-за слишком большой силы, запечатанной в собственной крови. Спустя короткий период времени все мастера тьмы превратились в группу монстров. Внешне они перестали быть людьми. Их сила заставляла весь лагерь трястись и рушиться. Вся земля превратилась в рыхлую потрескавшуюся поверхность. Ада Хенс взглянул на противников и высокомерно произнес: «Нападайте. Я жду». Карсти перевел взгляд на Жан Грозе. «Ты не собираешься помочь своему напарнику?» Жан Грозе лишь отрицательно помотал головой. «В таком случае вы точно сдохнете. В следующий раз, когда воскреснете, помните о своем высокомерии, погубившим вас. Вся группа мастеров тьмы рванула в бой. Их совместная атака была непреодолимо властна и разрушительна. Ада Хенс выглядел несколько потрепанным после серьезного сражения. Его одежда была разорвана, обнажая бледноватую кожу жнеца. На костях, покрывающих его тело в качестве брони, было множество трещин, а в уголке его рта был след крови. Ада Хенс посмотрел на окровавленную фигуру, стоящую перед ним на коленях. Это был полуживой Карсти. Его крылья были оторваны, как и одна из рук. Его лицо было сильно изуродовано, как будто кто-то колотил по нему кувалдой. Кровь непрерывным потоком стекала на землю. В кроваво-черных глазах Карсти была бледность, будто душа покинула его тело. «Ха-ха-ха, гордись собой. После моего пробуждения ты первый, кто заставил меня использовать власть мертвых. А теперь позволь мне сожрать остатки твоей души. Она станет ценным вложением в мой рост». Ада Хенс выпустил свою силу, и в этот момент за его спиной образовалась иллюзия призрачного крылатого демона. Он смотрел на жертву, будто она была его самым любимым лакомством. «Спасибо за угощение». Последние слова стали приказом для призрачного демона. Он взмахнул крыльями и ворвался в тело вампира, проходя его насквозь. Открытая пасть призрачного демона вгрызалась в душу жертвы, будто та была сладким деликатесом. Вскоре свет в глазах вампира погас, и его глаза стали бледно-белыми, как у мертвеца. Его тело пошатнулось, и он упал на землю. Ада Хенс провел по животу руками и радостно произнес: «Наконец, моя голодная душа насытилась. Ты получил то, что нам надо». Ада Хенс посмотрел на Жан Грозе и радостно ответил: «Ха-ха-ха, более чем. Где-то в округе есть три очень ценные жертвы. Пошли сообщение в Волчьи Врата. Пусть они отправят голодных призраков на поиски. Они должны ловить всех живых. Я скоро прибуду в замок и лично доложу о том, кого мы ищем, а пока лучше ловить всех. Что будем делать с телами? Нехорошо оставлять их животным. Некоторых можно превратить в трупные марионетки». Ада Хенс щелкнул пальцами, и ядовито-зеленый туман с округи стал проникать в тела мертвых. Вскоре их тела зашевелились и стали подниматься. Все они были мертвецами, но не ожившими. Ядовитый туман был способом контролировать трупные марионетки, как пожелает того кукловод. По велению Ада Хенса все марионетки зашагали в сторону Волчьих Врат, выстроившись в плотный поток качающихся из стороны в сторону при ходьбе трупов. Их было не меньше нескольких сотен. После ухода Ада Хенса и Жан Грозе на поля боя остались лишь лужи крови и части тел разорванных трупов. В сторону города тянулся яркий кровавый след, оставленный истекающими кровью трупами. Со всей округи в это место спешили падальщики, превратившись в черный вихрь в небе. Они были привлечены запахом крови и звуками битвы. Но на земле все еще оставалась жуткая аура мастеров, сражавшихся в этом месте, потому птицы-падальщики еще не собирались спускаться вниз, кружа в небе. Внезапно тень в лесу зашевелилась, и открылись яркие человеческие глаза. Все остальное было скрыто черной тенью. «Значит, вот какова сила жнецов, надо доложить наставнику. Мы сильно недооценили врага, как и мастера тьмы.